Глава 38. Он идет на поправку. Медленно, непросто, но идет. Пуля задела легкие. Операция была не из простых, и уже третий день Илья без сознания. Даже если все пойдет по самому лучшему сценарию, впереди долгий процесс заживления и восстановления. Но я цепляюсь за свою веру. Илья жив, Илья с нами. Не это ли самое главное счастье? Я молилась об этом. Молилась, сидя у его постели. Всю ночь. Спустя 2 дня после того, как его перевели из реанимации в обыкновенную палату, я жила с ним. Ухаживала, помогала медсестре менять перевязки, исправно смотрела за капельницами и вызывала дежурного врача при любом своем беспокойстве о его состоянии, изрядно всем надоев. Илья пока был очень слаб, он потерял много крови при ранении и теперь восстанавливался. Если я открывал глаза, то скорее в бреду и снова уходил в сон. Иногда меня одолевал дикий страх. Какой-то первобытный, почти животный. Тот, что скручивает живот до болезненных спазмов и вызывает чувство рвоты. Я боялась его потерять. Потерять, так и не обретя. Чтобы хоть как-то бежать от этого страха, я говорила с ним. Сидела у постели и просто рассказывала о себе, своих чувствах, о дочери. О том, что испытала, когда мы познакомились. Как была в него влюблена. Как ради него хотела бросить все. Как страдала, когда мы развелись. Рассказала, что когда рожала, думала тоже только о нем. Годами накапливаемое и несказанное вдруг разом прорвалось и полилось нескончаемым потоком. Он лежал, а я говорила. И с каждой минутой рядом все больше утверждалось в одной мысли. Илья был моим всем. Сейчас, когда нас разделил рок, а не наша глупость и гордость, я осознала этот факт так отчетливо, так сильно, что то и дело накатывало отчаяние. А вдруг, если бы я не оказалась в том проклятом ресторане и не встретила Енисея, Илья бы не получил эту проклятую пулю? Я потерялась в своих страхах за мужа, потерялась в своих надеждах на его скорейшее выздоровление. То и дело ловила себя на мысли, что шепчу, и нон-стопом повторяю вслух, как мантру. «Приди в себя, вернись к нам, ты нам нужен, все для тебя сделаю, только вернись». Все остальное вокруг происходило словно бы белым шумом, как в тумане. Я как будто со стороны смотрела на приезд родителей Ильи, совершенно ошарашенных новостями в глобальном смысле слова, начиная от ранения и разборок в стиле лихих 90-х, заканчивая фактом того, что они стали бабушкой и дедушкой. Папа Ильи, как я поняла, активно подключился к делу, задействовав весь свой потенциал и возможности для того, чтобы положить конец Енисею и его беспределу. Я не вдавалась в подробности, но по ремаркам матери Ильи, знала, что методы у того жесткие, и действует он по старинке. А может, так и нужно было изначально с таким, как этот мамонт? Коваль тоже крутился все время где-то в поле зрения. Я слышала краем уха, что у него проблемы, и даже испытательный срок. Мне неинтересно обмусоливать, что произошло. После нашего последнего не самого приятного разговора я твердо приняла для себя решение держаться от него подальше. И дело было не только в его отношении. Подсознательно я корила его за то, что произошло. Это Илья был человеком из Москвы, новым для этих мест. Коваль прекрасно знал местную кухню. Знал, на что подписывает его, но все равно пер напролом ради удовлетворения своих амбиций. Илья Сабуров был нужен ему здесь и сейчас, как бренд, как пилот, обреченный на успех. Он ставил на него, но совершенно не думал о последствиях. Впрочем, мое мнение здесь мало кого сейчас интересовало. Да я и не собиралась его высказывать. Когда ты сталкиваешься с реальной проблемой, все остальное отходит на второй план. Моим единственным чаянием было здоровье Ильи. Лишь бы он поправился. А потом? Дальше я буду довольна любым исходом, даже если он скажет, что я ему все-таки не нужна, и соберется обратно в Москву. «Лина, можно?» — тихо постучала в дверь Лидия Павловна, мама Ильи. «Конечно, проходите». Тихо ответила я, обернувшись на, как всегда, элегантную и приятную женщину. Удивительная способность, конечно. Нет, она не была сейчас одета в меха и бриллианты. Напротив, ее образ состоял из лаконичного сочетания светлых джинсов и темно-синего пиджака, минимум аксессуаров, не считая обручального кольца и классических золотых часов. И тем не менее, в ней читалось благородство, порода и умение себя нести в любых ситуациях. «Как ты?» — спросила она, положив руку на мое плечо. «Тебе нужно отдохнуть. Я могу подменить». «Все нормально», — упрямо отвечаю, хотя дико тянет к дочери, с которой я вижусь только урывками. Грудь ужасно болит. Я хоть и сцеживаю молоко, все равно не удается сделать так, чтобы чувство болезненной наполненности, даже распирание, ушло. «Поезжай домой сегодня на ночь, я подежурю. Тебе нужно отдохнуть, девочка моя, так не пойдет. Если будут какие-то подвижки, я дам знать». Мы все, конечно же, отчаянно ждали, когда Илья придет в себя. Удивительное дело, его родители, приехав в Муром, не стали накидывать на меня вопрос за вопросом, упрекать, выражать удивление и уж тем более неприятие. Мы все разом стали словно бы единым фронтом. Каждый занимался своим делом. Его мама помогала моей маме с Дианой, а отец решал вопросы на работе. Как я поняла из свежих новостей, что Енисею удалось оперативно арестовать. Дело приобрело серьезные обороты. Покушение на жизнь – это не шутки. А о том, что он шантажировал Илью, в городе не знал только глухой. Связи Сабурова-старшего позволили оперативно продвинуть вопрос на самый высокий уровень. Именно так и удалось низвергнуть этого застрявшего в своем криминальном мире королька. «Спасибо, вы, наверное, правы. Тихо соглашаюсь с ней». Лидия мягко улыбается. Она ненавидела, когда я обращаюсь к ней по отчеству, и все время за это укоряла. «Может, чайку?» – спросила она, кивая в сторону скромного пластмассового электрочайника. Странно было видеть, что эта шикарная женщина, привыкшая к изысканному фарфору, будет распивать чай из пластмассы. Но факт оставался фактом. Странным вообще было многое вокруг нас. Я, конечно же, согласилась. Присела на кресло у окна, почувствовала, как же сильно напряжена спина. Эти дни действительно стали тем еще испытанием для меня. «Лин, вы помирились?» Она не стала ходить вокруг да около. Спросила сразу в лоб. Я пожала плечами. Несколько нервно. Ни ответа на ее вопрос я боялась. Просто сейчас не время об этом. «Хотя дурацкий вопрос. Конечно же, помирились. Иначе бы тебя здесь не было». Отвечает сама, но тестирует меня, внимательно сканируя реакцию. «Он отец моей дочери», — отвечаю тихо. Лидия кивает и улыбается. «Дианг такая красавица, конечно. Потешная, умная девочка. Куколка. На тебя похожа, Леночка. Но Илью прям видно считывается. Глаза у нее точно его. В сабурскую породу. Я как увидела эти глазища у Никиты 40 лет назад, больше и не смогла оторваться». Киваю. Сама вижу это сходство. Оно не давало мне забыть о муже ни на секунду. Словно бы все это время, пока мы жили раздельно, он незримо присутствовал с нами, смотрел на нас со стороны. Лидия переводит взгляд от меня на окно, за которым снова дикий снегопад. «Всегда гладко никогда не бывает, Лин. Со стороны может казаться, что все идеально, но это просто блеф на публику. Вопрос в том, как уметь выходить из кризисов. Вот это и определяет крепкость семьи, и ничего больше. Компромиссы, умение уступать и анализировать, умение учиться на своих ошибках. Я сейчас не говорю в назидание, Лин, ни в коем случае. Я о своем опыте говорю. Никита — любовь моей жизни, мой мужчина. Я это сразу поняла, как мы встретились. Но вот думаешь, можно бы было назвать его простым? Что я только не пережила». Женщина задумывается, явно гуляя по своим воспоминаниям. «Мои первые седые волосы появились в 90-е, когда не стало того государства, в котором мы все выросли. Кто-то растерялся, потеряв опору. Сабуров же, напротив, словно бы крылья получил. Он рисковал по-крупному, часто не думая ни о семье, ни о ребенке. И в то же время иначе тогда было нельзя. Он хотел большего для семьи и ставил большее на кон. Я ведь выросла в семье художников, единственная дочь. Папа к тому времени уже умер, мама не принимала Никиту. Сильно нервничала из-за рода его занятий. Считала, что мы не пара, что из-за него я забросила искусствоведение. Она продолжала жить с тенями прошлого. А ведь по факту такое было время, что едва ли кому-то нужно было искусство. Она и сама это видела, только принимать не хотела. У нас дача была в Салтыковке. Испокон веков один из оплотов так называемого хлама художников, литераторов, артистов, музыкантов. А потом там стали селиться братки. И возле милых деревянных щитовых домов стали расти каменные заборы. И дома-дворцы. Бескусица, помноженная на беспредел. Вот с этим у матери Никиты и ассоциировался. Хотя, конечно, для меня он был совсем другим. Его любили женщины. И он любил их внимание. Колет меня острым взглядом. Но эта острота направлена не на меня, а словно бы внутрь. Это ее больная тема. Возможно, нечто единственное, что выбивает эту уверенную в себе во всех смыслах шикарную женщину из колеи. Нет, Никита не гулял. Или, по крайней мере, делал это так, чтобы я не узнала. Но вокруг него всегда вились красотки. Этот процесс было не проконтролировать. Слишком активная жизнь. слишком скрытая от меня, опять же, по тем же самым причинам безопасности. Но надо отдать ему должное. Он всегда умел показать мне, что я единственная, и он любит только меня. Снова пауза, снова раздумья. Я слушаю и не перебиваю. Мы впервые в жизни вот так откровенничаем. Илья и похож на Никиту, и не похож. Он мягче, времена другие, род деятельности. В одном они точно сходятся. Одна Люба. Я точно знала, что даже если бы не выдержала и ушла, Никита бы не отпустил. И я даже не про физическое удержание рядом. Я про то, что и они, и мы в паре с ними мыслим другими категориями уже. Не будет у нас другого. Они наши мужчины. И точка. Это только в сказках хэппи-энд заканчивается свадьбой. А проза жизни – это то, что после. Вот так и у нас. Сказка, но только с продолжением в реальности. Со всеми их плюсами и минусами. «Вы не ревновали?» – искренне спросила я. Лидия хмыкнула. «Знаешь, лучший способ справиться с ревностью – заставить ревновать в ответ. Конечно, это как специи, правильно добавленные в блюдо. Переборщишь – все испортишь. Не досыпешь – будет пресно». Никита был ярок. Я была яркой рядом с ним. Карьерой заниматься я не могла. И тогда я решила для себя, что стану для него образом загадкой. Нет, я не была далекой. Напротив, я всегда была рядом. Вот только не переставала его удивлять своей многогранностью, непредсказуемостью. Да, я была в каком-то роде женщиной из книг русских классиков. Эфемерной, непонятной, тонкой, любящей сверкать внешне и внутренне. Я хорошо разбиралась в искусстве. И решила сделать из этого настоящее хобби, если не получилось работу. Выставки, театры, круг утонченных единомышленников. Но у меня были деньги и вкус. И я манила артистов, художников, галеристов. Никита сначала противился, а потом понял, что вот такая дружба и есть основа его статуса. Чтобы никто, как моя мама, презрительно вслед не смотрели. И он инвестировал, поддерживал, со временем даже сам втянулся и стал разбираться. Мы открывали галереи, привозили именитых художников, устраивали театральные капустники и поддерживали русских умельцев. Оборачиваясь на свою жизнь, могу точно сказать, что именно это и было мое признание. Публичность неминуемо порождает разговоры вокруг тебя. Я была красива, было много тех, кто и восхищался, и пытался приударить. Это приводило к скандалам, конечно, но это же действовало на Никиту как эффект вспышки. Я была вспышкой, от которой меркли все другие. В то время как он мог бы снисходительно наслаждаться вниманием очередной красавицы, он держал ухо востро, не посмотрит ли на меня кто-то со стороны. Никогда не думала, что фраза «поддерживать огонь в очаге» имеет несколько более широкий смысл. Дело не только в домашнем уюте. Дело в том, чтобы жена оставалась той, кого он выбрал в этом статусе. Вот она, правда, жизни. Я много чего еще могу тебе рассказать, но не вижу смысла, Лина. Ты умница и красавица. И поняла меня, думаю. «Почему вы не говорили об этом со мной раньше?» — спросила я прямо. Лидия улыбнулась. «Наверное, потому что тогда не смогла разглядеть в тебе себя. Мне казалось, вы с Ильей были совсем разные». Я удивленно вскинула на нее глаза. «А сейчас можете? Сейчас не кажется?» «Мне кажется, вы оба достаточно дозрели до того, чтобы начать любить и жалеть не только себя, но и друг друга». Наши взгляды пересеклись, но у свекрови не было возможности что-то ответить, потому что в этот самый момент мы резко обернулись на Илью, который простонал хриплым баритоном. «Лина!»